Не думаю, что мы сможем этим воспользоваться. Твои сокровища я перенесу на корабль, будем расплачиваться ими, если по какой-то причине Вик не сможет напечатать нужные монеты. Оружие и прочий антиквариат поместим, ну не знаю, сделаем антикварную комнату, или распихаем по кофрам. Человек протянул сундучок обратно. Ну а земли и дома подари их тому же Картану, или сдай в рост. Пусть организует там какое-нибудь производство, тех же бабочек пусть разводит. Твоему народу очень многое придется сделать руками, чтобы вырваться из той ямы, в которую их загнали шилины культисты. Этот дом я могу тебе восстановить, лучше прежнего не будет, но если оставить его как память, не надо. Я с сомнением забрала документы обратно. Хочу перевернуть эту страницу раз и навсегда. Быть здесь больно. Тогда пойдем, у нас есть еще одно дело на площади. Пора, ну что ж, давай с этим покончим. На главной площади за на яблоку негде было упасть от количества эльфов, но тишина царила такая, что можно было услышать дыхание соседа. На плахе сидел, стоять он не мог, последний из аватаров Шилин. Выглядел он откровенно плохо, но не потому, что его били или пытали. Нет, мараться об него никто не стал, несмотря ни на какие его злодеяния. Просто разделив со своей кровавой богиней свою силу, он принял и ее слабость. Хитин, покрывавший его тело кусками, облазил, как на линьке, и из открывшихся ран на внешний мир смотрела непокрытая кожей плоть. Паучьи лапы теперь опали и болтались за спиной мертвым грузом, а паучье брюхо похудело и иссохлось. Об темно-эльфийской части аватара сказать можно было еще меньше. Сморщенная, как у древнего старика, кожа висела мешковиной на костях, глаза потускнели, и бывшему всесильному существу приходилось применять усилия, чтобы просто держать их открытыми. Да его даже не сковывал никто. Он уже был в тюрьме из собственной плоти. Да даже полностью седые волосы с него падали клоками. У его богини не то, что не было больше сил для своего единственного оставшегося апостола. Напротив, она тянула остатки из него, продляя и свою агонию. Глаза последнего культиста пришли в движение и сфокусировались на стоящей перед ним эльфийке. «Ты помнишь, как недавно стоял на этом самом месте над Сарефом?» Прошипела я, а ты, проскрипела пересохшая глотка, довольна своей местью. Вместо ответа я темная ночь выхватила саблю и коротким ударом смахнула уродливую голову аватара с чахлых плеч, быстро и чисто, не пролив ни капли крови. Это даже не было похоже на месть, скорее, на удар милосердия. Отделенная часть упала рядом с телом в специальную ванну, в которую с плахи обычно стекала кровь от жертвоприношений. Только жертв здесь больше не будет, никому, никогда. Теперь да. Затем она обратилась к своим бывшим соплеменникам, говорила неумело, но громко и экспрессивно, напомнила, что видела, как они радовались смерти ее мужа, посетовала, что эта война не была нужна никому, кроме Шилин, которая всего-навсего использовала их как топливо ради своего возвышения, и если бы у нее вышло, то их бы вообще не осталось, а на месте страны возникла бы еще одна пустошь. Затем слово взяли близняшки, у них получалось пободрее. Они напирали на новый курс и прочую подобную оптимистическую бурду, заверили, что светлые скоро уйдут и не будут больше чинить расправу, что немедленно и подтвердил Золотой Бык, лишний раз напомнив, что крови было пролито уже достаточно, и оба народа получили невосполнимые раны, которые залатывать предстоит не одно столетие, ну и прочее. Слушать дальше мы не стали, сели на мотоцикл. Один. Я за руль, я сцепила руки у меня на животе и устало улеглась мне на спину. Плавно ускоряясь, байк вывез нас из города, и ехали мы домой, на корабль. Глава 14. Больше мы в Зан не возвращались. Корабль встал на равнине поодаль, свернувшись в бублик походного лагеря, и уже вокруг него расположились светлые. И не то, чтобы совсем уж зазря. Всякие несмирившиеся элементы все еще пытались посещать наши стойбище ночью, но каждый раз их замечали пла и прочие средства обнаружения, в которых Вик в последнее время стал настоящим докой. К слову, за ночные выходки светлые не карали днем, удовлетворяясь расправами на месте. Ну а в дневное время у них было полно работы. Кто мог, описывал имущество, кто нет, искал плененных светлых, тех, кого не спасли в первые дни захвата города. И, кстати, таковых было действительно немало. Огромным удивлением для всех было то, что из казематов извлекли почти не пострадавшую королеву и ее младшего сына. Их еще до пленения рассветные стражи переодели в одежду слуг, а в плену остальные придворные всячески берегли от палачей, зачастую отдавая свои жизни взамен монаршии. С королем такой трюк не прошел, и он сгинул на алтаре сразу же по прибытию в Зан. Процесс приема ценностей и пленных был отработан в других городах, плюс ко всему огромную помощь оказали и сами темные. В смысле Ми, Ро и Тан довольно споро взяли ситуацию со стороны проигравших под свой контроль и даже смогли указать пару потайных подвалов с пленными и алтарями. Называли ли их за это предателями и другими нехорошими словами? Ну, пытались. После чего самые горластые умирали на месте, а остальные затыкались и боялись рот лишний раз открыть. На развалинах храма был подписан акт о безоговорочной капитуляции с рядом обязательств и прочих обременений при моем посредничестве. Что было особенно необычно, требования там были прописаны ко всем сторонам завершившегося конфликта. Так итогом войны проигравшим впаяли следующие пункты. Первое. Полный отказ от поклонения Шилин, а также иному другому божеству, требующему в жертву или хотя бы допускающему на эту роль разумное существо. Эта страница в истории темных эльфов должна быть перевернута раз и навсегда. Второе. Обязательство возврата всех похищенных светлых, а также освобождение всех прочих рабов всех кланов, родов, собраний, орденов. В общем, вообще всех. Третье. Клятва о ненападении в течение последующих 3 столетий. Но это было уже больше формальностью, так как при нынешней демографической ситуации речь вообще не могла идти о каких-либо военных действиях. Но это не касалось самообороны, на случай, если светлые через десяток-другой лет вдруг не захотят вернуться и закончить начатое. Сомневаюсь, конечно, что захотят, учитывая то, что и в первый-то раз на карательную войну не слишком-то рвались, но ради успокоения, пусть будет. Четвертым пунктом стало обязательство самостоятельно покарать оставшихся в живых зачинщиков прошедшей войны. Ну тут, как договаривались, у новой власти должна была быть свобода вершить суд над своими врагами без посторонней помощи, иначе, какая она, к черту, новая власть, контроля за этими действиями также не будет. Пусть творят, что хотят, и сами пожинают плоды своих ошибок. Также темные официально отказываются от каких-либо претензий к светлым и ко мне. Не то, чтобы нужный пункт, но пусть будет на случай очередных мстителей в масках, чтобы потом не возникало вопросов, за что и почему их прибили особо зверским способом. Ну и последним пунктом шло то, что темные эльфы остаются свободным народом и не признают над собой главенство светлых. Со стороны же солнечных эльфов были следующие примечания. Светлые не воспользуются плодами победы, то есть не заберут ни пяди территории, ни единой монеты сверх того, что у них самих было похищено. Пункт откровенно странный, учитывая, как в этом временном промежутке ведется бухгалтерия, но ключевым моментом тут было именно намерение показать свою незаинтересованность в дальнейшем братоубийстве. А там, если кто-то что-то лишнего смародерил, так как проверить, только надеяться, что светлые они ну вот прям не такие мда. Собственно, на этом все, в смысле с главными интересантами. Тут еще я сбоку затесался и мой вклад в общую ситуацию был учтен, ибо ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Итак, некто Стас, владелец передвижной крепости, маг из пустоши, в знак того, что не имеет более никаких претензий к народу темных эльфов, обязуется передать подлунному народу технологию тутового шелка и получить взамен под тем же предлогом небольшой земельный надел на границе с королевством светлых, со всеми горами, озерами, лесами и дичью. Со стороны светлых за заслуги перед их отечеством мне грозит точно такой же кусок территории и вечная благодарность, бла-бла-бла. Хотели еще и титулов носовать, но от этого счастья отбрехался, заявив, что не намерен связывать свою жизнь сейчас с каким-то конкретным местом или тем более государством, так как в планах у меня стоит странствие по миру, который недавно вот так удачно спас. Что до полученных территорий, то мне вне зависимости от желаний придется обосноваться здесь на какое-то время, дабы восполнить потраченные ресурсы и хоть одним глазком проследить, как налаживаются мирные процессы. Утраченные в бою танки пришлось разобрать на месте, оставлять такую технологию просто так валяться я не имел никакого желания, в горах ушлые гномики вполне могли наложить на них свои не такие уж и маленькие мохнатые лапы. Беда лишь в том, что снятого полезного с развороченной брони было недостаточно для продолжения путешествия. Был еще целый список необходимых материалов, для которых придется возводить производственные комплексы. Так что хочу я того или нет, мне необходимо возвести еще один аванпост. И именно для этого я выбрал самый сложный участок границы. С одной стороны лес и вонючие болота, с другой спящий вулкан, а между этим всем великолепием относительно кусочек ровной почвы. К как раз хватит для постройки базы. Надо сказать, я не сильно обрадовалась тому, что придется провести здесь еще несколько месяцев. Родные стены давили на нее почище надгробной плиты, но приняла эльфийка мои объяснения с полным пониманием. Сразу после посещения своего дома и попытки всучить мне остатки своего имущества, я часто видел ее то на диване в столовой, то в арсенале, читающую какие-то бумаги. О их содержании я ничего не знал, но радости темной это чтиво явно не доставляло. Тем временем, светлые закончили таки свои дела в Зане и потихоньку стали отбывать в родные края. Вместе с тем из города начался исход и темных тоже. Как пояснили близняшки, посетившие нас перед отправлением, город будет предан забвению. Слишком много дерьма в нем произошло за последние столетия. Так что они заберут из него все ценное, что осталось после светлых, ограбят имение тех, кому они больше не пригодятся и разойдутся по клановым вотчинам, где и будут зализывать раны. С новой столицей определятся позже. Картан, также присутствующий там, попросил возможности встретиться после того, как мы обоснуемся на новом месте. Ему требовался совет по поводу того, как быть дальше. Разумеется, только совет, а не прямое руководство к действию. Все-таки он еще очень молод и не упустит возможности почерпнуть знания из любых источников. Я не отказал. Пусть приходит, пообщаемся. А пока корабль развернулся в походное положение и медленно двинулся по указанным координатам. В дороге я тоже решил отдать должное местной литературе, благо Вик уже перевел полученные от эльфийки книги в электронный формат. Честно пытался читать традиционным способом, но ужасно раздражала необходимость переворачивать страницы, отсутствие масштабирования и гиперссылок. А еще, каждая книга весила чуть ли не килограмм, не бог весть какой вес, но тоже мало хорошего. А еще, они рукописные. Но последней каплей для меня стало то, что, закрыв книгу, я потерял страницу. После чего послал все эти винтажные эстетские заморочки и открыл текст на планшете. И я прекрасно понимаю, что книжное знание никуда от меня не денется, когда погаснет свет, и то, что с таких книг и начиналась наука. Но у меня под капотом реактор холодного синтеза и штабель графеновых батарей. Свет не погаснет. А еще эти книги читал не только я. Пока мы добирались до нашего нового временного дома, мы с Виком всерьез проанализировали доставшуюся нам литературу. Благо, покойный муж я был на самом деле умным мужиком и спрятал действительно стоящие вещи. Более того, заметок на полях, сделанных его рукой, хватило, чтобы понять один немаловажный момент. Мы с ним с разных сторон пришли к одним и тем же выводам, к печальным выводам. Разница лишь в том, что он в силу своего понимания и разумения, хоть и пытался, но не мог ничего сделать с возникшей проблемой. Но я мог. Осталось выяснить, нужно ли темным мое решение, где там у нас я. А, ну да, оранжевые сумерки солнца, которое не зайдет за горизонт до тех пор, пока хост сессии не поменяет настройки, вокруг снуют различные неписи. Их количество заметно увеличено вручную. Шум толпы с непривычки доставляет определенный дискомфорт. Я сидит на скамейке, которую сама же и развернула спинкой к городу, и смотрит на море. Нога закинута на ногу, стопа покачивается в такт тихой музыке, руки лежат на спинке, раскинутые в разные стороны. Роскошные черные волосы треплет слабый ветерок. В этом мире у нее очень красивый скин, надо признать, но ее серебряные глаза, длинные стрельчатые ушки и бронзовая кожа в реальности мне куда ближе цифрового аватара. «Не помешал?» – спрашиваю я, подходя к девушке. Я слегка поворачивается в мою сторону, но глаз от заката не отрывает. Разумеется, система предупредила ее о моем подключении, но она решила на меня не реагировать первой. Нисколько. Напротив, я соскучилась. «У тебя в последнее время так много дел. Прости, не стоит». Присаживаюсь рядом с эльфийкой, и та немедленно придвигается ко мне, облокачивается всем телом и кладет голову мне на плечо. «Ты очень часто пропадаешь здесь», — немного посетовал я. «Мне просто больше нечем себя занять. Вик прекрасно справляется с охраной, на охоту пойду, как стемнеет, а пока вот смотрю на море, больше-то и заняться нечем. Разве что пойти водоросли брать, но там сейчас автоматика. Да, на базе в пустошах у меня были фермы, которые я специально сделал полуавтоматическими, чтобы раз в неделю занять руки уборкой. Пару раз на такое мероприятие попадала и я. Это ей очень сильно не нравилось. Густой концентрированный запах водорослей легко проникал под респиратор и пластиковый костюм, после чего приходилось подолгу смывать его с себя под душем, но для меня это было одним из способов промотать время. На корабле ферма была полностью автоматическая и требовала внимания только во время поломки. Вот уж не думал, что моя эльфийка будет ностальгировать по таким моментам. Не прибедняйся, если твои навыки неприменимы сейчас, то это не значит, что они не пригодятся после. Именно, после. Но не сейчас, а еще никто не мешает тебе обучиться чему-нибудь новому. Живопись, музыка, графический дизайн. В конце концов, если тебе так нравятся треки полного погружения, нарисуй свой. Нежно заключаю ее в объятия. Правда можно? Удивляется эльфийка. Конечно. Построишь свою собственную иллюзию. Это не так уж и сложно при наличии хорошего редактора и помощи Искина. Подтверждаю я. И все это есть у нас в наличии прямо сейчас. Я обязательно попробую. Обещает я. Но ты ведь не просто так сюда пришел. Ты эту иллюзию почему-то не любишь. Ну почему сразу не люблю? Удивился я такой интерпретации. Я и в городе-то этом вживую был только проездом. Просто не хочу лишний раз вспоминать землю. Вряд ли мне удастся на нее вернуться. Так зачем лишний раз напоминать себе, чего лишился? Тем более, что взамен приобрел куда больше. Слегка прижимаю я к себе. Понимаю. Серьезно отвечает моя эльфийка. Так что ты хотел узнать? Кратко пересказываю девушке то, до чего докопался в книгах и делюсь своей задумкой. Девушка отстраняется и внимательно слушает. Ей сначала не нравится услышанное, но потом ее глаза удивленно расширяются. «Зачем?» – требовательно спрашивает она. «Зачем это тебе?» «Просто, потому что могу», – пожимаю плечами. «Да и понимаешь, у меня какое-то странное чувство от этой войны. Будто она началась, потому что вы, эльфы, в чем-то застопорились и начали этот движ только для того, чтобы просто было хоть какое-то движение. Так мне казалось изначально, и ровно такая же точка зрения прослеживалась в пометках Сарефа на полях книг. Вы будто бы достигли пика и не знали, что делать дальше. Фундаментально. А так у вас будет ориентир. Если вы захотите такой ориентир, конечно. Немного смущаюсь. Все-таки то, что я задумал, пахнет нехилой такой мегаломанией. И дело даже не в том, чтобы понатыкать кругом памятников могучему себе. Так я делать уж точно не буду, разве что только одну, в самом центре. Тфу, блин, заносит. В общем, прочитав несколько книг из библиотеки Сарефа, не по магии, естественно, до нее я когда-нибудь дойду, а именно по устройству их быта, общего уклада и прочего сомнительного добра, я неожиданно для себя сложил в голове нехитрый пазл. Общество эльфов, что темных, что светлых, не развивается. Они уперлись в свой собственный потолок и просто живут. А Мориман и дает им все ответы. Точнее, оно подменяет истину, до которой тысячи лет доходили люди с земли собой. Гроза, боги гневаются. Или стихийные духи разгулялись. Стрела из лука на вылет пробивает доспех, ну так мастерство. А почему камень падает на землю? Ну так, потому что магии в нем нет. Вот. И дальше следует демонстрация от мага и камень, только что упавший на землю, свободно зависает в воздухе. И так во всем. Не, до определенного предела все работает как на должно быть по физике, но если копнуть в глубину, то начинаются чудеса, и в рот мне ноги, они действительно происходят. Как следствие, вся наука в свою очередь упирается в магию, а та, напомню, дается, во-первых, не всем, спорный момент исключением в котором являюсь в том числе, и я сам, так еще и не в равной мере, так и получается, если происходит явление, то ответ на это всегда находится очень быстро и подтверждается соответствующими опытами. Ни у одного естествоиспытателя, так у другого. Я слушает меня не перебивая, замерев и, кажется, даже не дыша. Затем все-таки испускает вздох, поднимается со своего места, делает пару шагов навстречу нарисованному морю и разворачивается ко мне. «И ты хочешь возвести на своих землях целый город?» – удивляется она. «Город из своего мира? Это очень долго. Я не сомневаюсь в том, что тебе это по силам, но не проще ли будет отдать светлым знания своего мира?» «Нет, на оба вопроса. Тоже поднимаюсь и подхожу к ней. Ваш мир работает по другим правилам. Мориманы – один из его столпов. Так что знания моего мира применимы здесь весьма условно. Кроме того, с этим знанием связано столько имен. Если я дам его, то дам и имена, тогда эльфы запомнят их и не смогут вписать в вашу историю свои. А надо, чтобы они сами начали задавать вопросы, тыкаться в тупики и получать свои ответы. Да и город строить я не собираюсь. Зачем? Иллюзий вполне хватит, чтобы зажечь в них тот же интерес, что пылает в тебе. ограничимся одним большим аванпостом. Сделаем несколько залов с эффектом полного присутствия, оборудуем классные комнаты, капсулы с медицинским оборудованием. Поставим шефствовать над всем этим еще одного Вика, обзовем его ВИПом, виртуальным интеллектом просвещения, ну или еще как-нибудь. И пусть ходит, смотрит, а мы слиняем по тихой грусти и раз в пару лет будем возвращаться смотреть, что из этого вышло, или не будем. Наладим спутниковую связь по всей планете, чтобы получать картинку в реальном времени. И нам хорошо, и другим эльфам маяк на будущее, образ от которого можно отталкиваться, чтобы идти в будущее самим. Эльфийка слушает меня очень внимательно, а я вещаю одухотворенной своей идеей и упускаю момент, когда из ее глаз начинают сочиться слезы. В конце рассказа девушка порывисто обнимает меня и стискивает так крепко, что если бы не виртуал, выжила бы из моих легких весь воздух. Именно этого и хотел для нас Сарев, шепчет она через всхлипы. Будущее, к которому стремился бы наш народ, вот только никак не мог показать, каким его видел, тихий всхлип. И если оно будет хоть немного таким, ну не прям таким, но я бы посмотрел, как ваши кудесники скопируют все то, что сделаю я с помощью магии, тихонько усмехаюсь, гладя свою эльфийку по волосам. Я к тому, что ты подождешь еще пару лишних месяцев. Я наконец отлипает от меня и внимательно смотрит счастливыми глазами. Подожду, и помогу, только скажи, что сделать и чему научиться. Глава 15. Портальная арка моргнула в последний раз и погасла сразу после того, как ее пересек последний посольский служка, после чего геомант утопил каменный овал в земле и вытащил из его венца концентрирующий море маны изумруд. На этом тысячелетние дипломатические отношения с гномами прекратились окончательно. Сильвана, проследив за действиями чародея, кивнула тому, оценив тонкую работу. Мужчина почтительно поклонился принцессе и аватару в одном лице и удалился, уводя за собой двух послушников, несущих за собой тяжелую шкатулку с бережно вложенной в нее драгоценностью. Наконец-то эта эпопея закончилась. Сильвана облегченно выдохнула. Со дня прекращения войны с темными и воссоединения с матерью прошли недели. Армия успешно вернулась домой и была распущена. Точнее, рассредоточена по местам службы по месту жительства. Простым эльфам предстояло еще много работы. Нужно было вернуться в семьи, восстановить дома, дела, пришедшие в упадок, очистить леса от расплодившихся хищников, узнать, как пережили оставшиеся родственники этот непростой период. Сразу вспомнился выеденный зеленоспинами по прихоти зеркала Лагородок. Да, простым эльфам предстоит еще много потрясений. К сожалению, Сильва сейчас, даже будучи аватаром, могла им только посочувствовать и позавидовать, ибо поняв, что на нее можно положиться, брат нехороший эльф-король то и дело начал нагружать младшую сестренку самой разной работой. Сейчас вот она должна была проконтролировать возвращение посольства из Гномьих гор. Там вообще история такая, которую хочется поскорее закончить, перевернуть страницу и забыть ко всем демонам. Но, увы, этот урок придется помнить всю оставшуюся жизнь. Гномы очень упертый народ. Тот калека, которого достали из-под обломков Молду, как только просыпается, начинает сыпать проклятиями на головы всех эльфов, крича, что Станислав убьет всех эльфов, а потом примется из-за гномов. И ему до самой отправки не удалось объяснить, что война уже кончилась. Стоит заметить, что целители могли вернуть недомерку и руку, и ноги, но не стали этого делать, показывая на его примере, что у всякого терпения есть предел, а этот сотник был в той битве по другую сторону баррикады. Так что пусть тоже помнит и сам служит напоминанием. Ну или же король расщедрится на лекаря и алхимию где-то еще. Эльфы больше не протянут руки ни одному сыну гор. В смысле, по дружбе. Кончилась дружба. Да и за деньги в ближайшие десятилетия, вряд ли. Так что не далее, как час назад все посольство гномов в Алефе собрало свои последние манатки и покинуло Светлый лес. А команды добытчиков в местных уже получили свои уведомления о том, что им в землях эльфов больше не рады, и тоже принялись демонтировать оборудование. На кузни, кирки и вагонетки эльфы не претендовали. И даже если бородачи захотят обвалить уже разрабатываемые штольни, их никто не упрекнет. Господин посол, гномы что-то передавали напоследок, осведомилась принцесса Аватар. Выразили сожаление по поводу разрыва. Поморщился глава посольства. А если передать полную транскрипцию? Поняла причину неудовольствия мужчины принцесса. Владыка гор изволил сильно браниться в нашу последнюю встречу. Утверждал, что скоро сами приползем за металлом и будем платить золотом по весу. Смешно, презрительно скривилась Сильва. «Надеюсь, вы не напомнили его величеству, что золото нельзя есть». «Как можно, ваше высочество?» — весело удивился посол, у которого гномы за все эти годы успели засесть где-то в печени. «Нет, с голода они не умрут. У них есть и свои подгорные фермы и грибные плантации, но за последние столетия получаемая от эльфов доля продовольствия неуклонно росла, и теперь горным кланам придется откуда-то компенсировать недостачу. У темных они сейчас тоже много еды не купят по примерно тем же причинам. Их страна была разорена не столько войной, сколько жрецами до нее. Наверное, подгорники что-то на этот счет уже спланировали, проникнувшись идеей того, что светлые скоро вымрут, но насколько их стратегия сработает в нынешних условиях, покажет лишь время. Что же до металла? Ириас уже договорился со Станиславом о том, что на первых порах металлы будут поступать с его новых территорий. Немного в масштабах страны, но уже больше, чем ничего. А потом уже они все вместе с магами сядут и придумают полноценный способ добычи стратегического ресурса. Но это будет не раньше, чем человек возведет свои машины и удовлетворит собственные потребности. Как поняла светлая принцесса, после его отъезда с эльфийских земель, механизмы проработают еще какое-то время, а затем остановятся или перейдут в другой режим работы. Он говорил, что построенная крепость вообще начнет выполнять другие функции. То ли магическая школа там будет, то ли наоборот Вик там начнет преподавать земную науку, а то и вообще просто выставка достижений людей мира Стаса. Сильва точно не поняла, но богиня внутри нее эту идею осторожно поддерживала. После завершения работ с посольством и порталом, Сильва отправилась к матери. Та все еще была очень плоха, так что богиня руками принцессы постепенно раз за разом пыталась исправить изменения в душе бывшей королевы. Со слов самой Санцеликой, работы там было довольно много, но богиня обещала, что через несколько лет женщину ждет исцеление. Ребенок же просто забудет дни лишений, проведенные в клетке. Точнее, его воспоминания поблекнут достаточно, чтобы остаться в памяти, но не повлиять на разум. Ну а уже под вечер ее ждала встреча с купцами, принимавшими у себя в селении торговые караваны людей, пришедшие после завершения всех дрязг, войн и прочих неурядиц. Почему к ней? А дело в том, что именно она дольше остальных контактировала с этим таким непохожим с ними народом дольше всех. И именно ей предстояло оценить перспективы расширения торговых и дипломатических отношений. Так решили брат и тетя. И вот в это богиня уже не лезла, посмеиваясь у растерянной принцессы где-то внутри. Конечно, она поможет почувствовать надвигающуюся беду, но более того и не раньше, чем Сильвана исчерпает все доступные ей возможности и не завалит абсолютно все, до чего дотянется. Мирские дела, отсутствие угрозы и все такое. Но пока что об этом думать было рано. Всего лишь выслушать доклады о том, какие слухи привез с собой караван. А привез он удивительные новости. Оказывается, даже в том, что они не умеют ходить по лесным тропам, были свои плюсы. Ибо теперь у эльфов была примерная картина того, какие на том запущенном маршруте обосновались хищные твари. Ведь там, где эльф пройдет не поднимая шума, человек с подводой и лошадьми будет греметь, вонять, ломать ветки и громко топать, привлекая к себе внимание налиги вокруг. Иной раз громче гнома, но не о том речь. Неожиданно для себя Сильвана, принцесса светлых эльфов, перворожденных и мудрейших, узнала, что остальной мир тоже есть, и он не вращается вокруг их расы. Более того, он движется сам, параллельно, независимо и подчас куда быстрее, чем у нее под носом в лесу, даже во время войны. Так, например, у людей в свою очередь была своя война со степняками Орды. И не то, чтобы это было чем-то удивительным, но на этот раз орки очередной своей лавиной спровоцировали какие-то удивительные движения внутри всех людских земель, и сейчас там серьезно перекраивались внутренние границы. Люди режут людей. Опять. Прямо как эльфы. Хмыкнула было Сильвана, но богиня внутри не была так скептична. Да и караванщик людей в этот раз был уверен, что король Лялого города Герана все-таки дожмет в этот раз своих венценосных братьев, и великому королевству людей все-таки быть. Да и войны, как таковой, не было. Где-то удавалось договориться, где-то проводились турниры, ставкой на которых были целые города и регионы. Ну а кое-где да, новой власти приходилось брать дрын потяжелее и объяснять несогласным новую политику. Что же до караванов, то людские возы были полны одомашненного скота, как живого, так и в виде уже готовой продукции, дрянного оружия, которое эльфы купят в любом количестве, чтобы пустить на переплавку, зерна и алхимии. Обратно они загрузили редкие сорта дерева, кожу и травы. Люди все время грызутся друг с другом за свои лишенные лесов земли. Задумчиво протянула чародейка Альяна, выслушавшая рассказ Сильвы и ненароком угадав ее собственные мысли. Тетушка все так же присутствовала в кабинете короля на каждом совете и помогала Ириасу по мере сил, что заставило думать купцов, что в этот раз они точно объединятся. Говорят, все дело в новом чемпионе короля Герана. Говорят, что Роланд Бесстрашный победил уже в куче турниров, что его мастерство так же велико, как и его милосердие. Еще его очень любит простой люд, а помогает ему в пути какая-то чародейка, просто поражающая своими магическими силами. Пожала плечами принцесса. Там тоже какие-то невероятные слухи. Мол, она приворожила к себе всю знать Герана, Адена и Диона, а герцога Крумы почему-то не смогла. Прокляла так, что он сгорел под подлыми чарами чуть ли не за неделю. А еще ее за глаза называют пепельным полем, потому что она обратила в прах армию варваров, и тот прах покрыл толстым слоем все поле, и только через неделю его сдул ветер, настолько слой был толстый. Такая сила у человека немыслима. Подивился Ириас. «Я бы тоже так сказала еще в начале года», – задумчиво произнесла тетушка Альяна. «Но недавно мы познакомились со Станиславом. Но если Мориман и породила такую силу, начал было король. Мы еще не знаем, сколько правды в этих слухах, и насколько адекватна эта ведьма», – жестом остановила панику чародейка. «Нужно больше сведений. Я не пошлю посольство, пока не удостоверюсь, что эльфам ничего не угрожает», — отрезал Ириас. «Значит, будем наблюдать издали», — ответила советница. «Или дождемся, когда туда уедет Станислав. Но я бы предпочла договориться с людьми до этого момента, если это вообще возможно. Мы расскажем Стасу о том, что происходит у людей», — спросила Сильва, так как, скорее всего, именно ей придется это делать. На это Ириас и Альяна переглянулись. «Конечно», — тяжело выдохнув, ответил король, «но только если сам спросит». Сухопутный корабль остановился посреди довольно большого и не очень ровного луга и принялся сворачиваться в уже привычное полукольцо временного лагеря. Правда, теперь оставшийся прогал не перекрывали два могучих, увы, павших в тяжких боях танка, но воевать я больше не собирался. А и потом, какие мои годы, еще построю. Ладно, закончив формировать своей четырехвагонной тушей надкусанный бублик, Вик с шипением разрядил гидравлические приводы, и вагоны опустились на днище. На пульте перед нами с я возникла голографическая карта подаренного нам региона, а навигатор порадовал нас сообщением, что конечная точка маршрута достигнута. Ну вот, наш новый временный дом. Обрадовал я сидящую рядом темную, равно удалена от светлых и темных. Есть река, озерцо, лес, болото и скалы. Дыра, которая никому не нужна была и до всех этих войн, усмехнулась я. Ни один эльф не сунулся бы осваивать этот регион. Да и гномы тоже не стали делать бы тут свои копи. Ну и дураки, развеселился я. Разумеется, этот клочок земли был выбран мной не случайно. По косвенным признакам Вик определил в этой, как ты выразилась, дыре просто кладезь самых разнообразных элементов. От нефти, вырывающейся на поверхность из недр болот вместе с попутным газом, до золота и платиновых групп в местных скалах. Предварительные подсчеты еще предстояло сделать. В частности, для этого многочисленные сборщики уже потянули в разные концы света провода сейсмодатчиков, а в ангаре уже нет места от свежеотпечатанных грузовых платформ и другой проходческой техники. Вик уже даже успел накатать жалобу на мотоциклы и летательные аппараты, мол, мешаются, выкинь этот хлам наружу. Сейчас как раз этим и займусь, а то который день за рулем, пора и свежим воздухом подышать. Я тоже отложила планшет с учебным пособием и пружинисто поднялась со своего кресла. Всю дорогу, что мы ехали от Зана до Лефа, а потом еще и вот сюда, вот она почти без перерыва штудировала учебники, выданные ей Виком, и, если не сидела в виртуале, то засыпала меня вопросами о том, как появилось то или иное решение. Часто оказывалось, что я не знал ответа, и мы вместе обращались за помощью к Вику, но иногда удавалось вспомнить не только ответ, но и забавную байку, предшествующую открытию. Выгоняя технику из ангара во внутренний двор временного лагеря, с удивлением заметил, что мой скафандр уже давно не был заточен для работы с фотонным принтером. Все было принесено в жертву в угоду оружейным системам и подвижности. А еще заметил, что к именно этому скафандру у меня ну вот вообще не лежит душа. Вот как бы описать, в классическом фильме. Это моя винтовка, есть много винтовок, но эта винтовка моя. Ну или когда долго управляешь своей машиной, привыкаешь к ней, начинаешь видеть в бездушном куске желез нечто большее, чем просто средство передвижения. Вот вообще не так, когда я понял, что пилотирую чистокровную машину войны, она показалась мне чуждой, ограниченной, разочаровывающей, не такой, которая должна быть. Подивился с того, как мне вывернул мозг сей вроде бы проходной факт, нисколько не мешающий моему существованию до того, как я о нем подумал, но вышел из скафандра и отправился в ангар заказывать себе самую первую модель защитного снаряжения «Кронос». А боевой мех, будто почувствовав мое неприятие, понуро отправился на постой к остальной легкой технике. И нет, он неплохой, очень мобильный, отзывчивый, несмотря на тяжесть. Балансировка там вообще откалибрована по профилям, чуть ли не до каждого патрона в ленте, но, надеюсь, именно в эту модель мне залазить больше не придется. Тем временем Вик уже приготовил мне акустическую трехмерную карту недр моих владений, и увиденное меня всецело порадовало. С одной стороны, самих ресурсов было не так много, в смысле, если считать мерками потребления моего прежнего мира, так район добычи вообще не стоил внимания, но то по меркам потребления земли, с многотонными заказами, вереницами поездов, приходящих и уходящих ежедневно, сотнями и тысячами рабочих и многолетними контрактами с заказчиками из всех концов материка. Здесь же мне требовалось взять какие-то крохи, а уж закрыть потребности тех, кто все строит из дерева. ФФФФ, вообще не проблема. Из ангара выехала первая копалка, большая тяжелая шестиколесная машина с буром во всю носовую часть и шорошками по углам. За ней во внутренний двор поехали вагонетки. Десяток относительно небольших грузовых платформ с глубокими бортовыми хранилищами паровозиком выстроились за копалкой, а затем в сопровождении десятка ласточек дрона геолога укатились в сторону скалы. Пока что поработаем на непредназначенном для таких объемов принтере в ангаре. На 3-4 полной загрузки, этого должно хватить для возведения первичного склада и обогатительного комплекса уже на месте. Затем займусь фундаментом основного комплекса. А сейчас надо оценить плотность грунта, провести кучу расчетов и уже заняться планом по созданию полноценного жилого комплекса. Пришедший через несколько дней караван эльфов остановился в нерешительности, не зная, как быть дальше. Передвижная крепость стояла на относительной возвышенности, судя по всему, уже давно, но вокруг нее все изменилось колоссально. На болоте вдалеке, на отсыпанном квадрате земли, к которому вела широкая дорога, из того же насыпного грунта вела широкая дорога, а само поле было полностью превращено в циклопических размеров фундамент. Среди эльфов пробежал тихий ропоток. Некоторые из них видели человека в бою, кто-то слышал, что свою передвижную крепость он создал сам, но одно дело слышать, а другое – видеть, как работа, которую под силу сделать только нескольким сильным геомантам, была в столь короткий срок проделана одним человеком. Точнее, ну да, человек был один, но то, как вокруг него вились его железные насекомые, внушало некоторое опасение. Сейчас могучий доспех Станислава, чародея из пустоши, на глазах у всего каравана с помощью какого-то направленного источника света укладывал на ровное дно котлована светло-серый состав, который твердел практически сразу, позволяя человеку в своей броне ходить по только что созданной поверхности. Та, кстати, не была ровной. Через определенные, не всегда равные промежутки он выращивал колонны одинаковой высоты, которые слегка возвышались над уровнем земли, давая понять, что на них в свою очередь ляжет еще одна такая вот, созданная светом плита. Человек светил, полы колонны росли, а пауки то и дело подвозили к нему все новые и новые телеги с материалом, чем бы этот самый материал не был. На болоте же, там где был отсыпан квадрат, стояла пирамидальная железная конструкция, которая, как карандаши по одной, засовывала внутрь одну за одной трубы, издавая шум на всю округу. Рядом с конструкцией стояли огромные бочки и тоже стоял какой-то полностью железный скелетный недострой. Вместе с тем все было огорожено тонким железным сетчатым забором, рассчитанным разве что на случайных животных. Кто-то восхитился, кто-то ужаснулся. Командир каравана лишь тяжело вздохнул. Эта земля была отдана человеку, и он был вправе делать с ней все, что хотел. Этот человек всегда делал все, что хотел, в этом была и великая радость, и не менее великая печаль уже не такого великого на его фоне эльфийского народа. «Ты не рад быть здесь?» — отти шепот водопада, с веселой улыбкой поздоровалась с ним появившаяся из ниоткуда темная ночь. Выглядела эльфийка вполне расслабленно, все в том же странном доспехе, лук держала опущенным в правой руке, а в левой разведчица сжимала перекинутую через плечо шею жирного гуся. Старый капитан рассветной стражи не отказал себе в том, чтобы вздрогнуть вместе со всем отрядом и схватиться за Глефу. Он опять ее не услышал. «Не прими на свой счет, темная ночь», — ответил он ей, похлопав по мощной шее верхового оленя. «Но, если б не задание принцессы Аватара, я бы вернулся в тот городок, где мы впервые встретились, доживать свою честно заработанную отставку. Ты стал сварливым, Атти, а ты повеселела, я. Так бывает, когда добиваешься поставленных целей». Гроза столичных гарнизонов оглянулась на стройку за своей спиной, проследив за взглядами остальных светлых. «Впечатляет, правда? Тоже это в первый раз наблюдаю. Хотя передвижная крепость строилась на моих глазах. Так много земли нужно занять, чтобы плавить железо? Нет, плавильня находится в горах. А там, капитан указал на болото, земляной жир, оказывается, тоже полезен не только при осадах. Стас по этому поводу с вашим королем еще поговорит». «А зачем столько?» — показал Локти на здоровенные бочки. «Прости, это Стас скажет только королю, или самой Санцеликой», — усмехнулась я. «Вы привезли портальную арку?» «Да, покажешь, где ее можно будет установить. Первая группа учеников уже готова и ждут только нас. Проект замка надо смотреть. Пойдем, провожу вас к дому». Глава 16. Первую пробную партию сырого железа, как называли подготовленный к приданию формы металл эльфы, встретили сразу, как только за портальной аркой скрылся последний друид из делегации магов самых разных направлений, которые должны были следить за всеми действиями человека и документировать вообще все, что видит перед своими глазами. 40 разумных, среди которых не было ни одного, кто назвал бы себя настоящим воином, посвятившим себя битве. Сплошь маги, ремесленники и мастера созидания или разрушения, не посчитавшими себя достаточно гордыми, чтобы не искать мудрости только в собственных исследованиях и измышлениях. Они шли учиться, чтобы потом учить по зову молодого короля. По его же зову за новым железом ко двору прибыли все окрестные кузнецы, чтобы оценить новый металл, полученный от человека. Почти сотня ремесленников получила сырье, и только два десятка смогли его хоть как-то расковать. Еще 6 мастеров, чьи заслуги были оценены задолго до войны, смогли изготовить оружие в собственных горнах. 9 сразу обратились к магии, и еще 5 испортили заготовки, сделав их чересчур ломкими. Остальных постигла неудача на разных этапах производства. Кто-то даже не смог нагреть полученное сырье до нужных температур, кто-то, наоборот, попытался сразу придать стали форму и в результате с повинной головой принес ко двору дрын неведомой формы, ну а кто-то сдался лишь раз, ударив молотом. Но вместе с тем, Станислав прислал уже и готовые клинки, по 2 каждого образца, копии тех, что когда-то восстанавливал в своей передвижной печи. И вот уж с теми сравнились только работы мастеров. Зачарованные клинки были явно лучше. Они были готовы принять силу владельца, потому что изначально ковались, как проводники моряманы, но копии, лишь копии, что создала бездушная машина, уступали им ну разве что 1/3 лошадиного корпуса, если так можно измерить разрыв между штучным изделием мастера и надежной, но быстрой работой гарнизонного кузнеца для обычного солдата. «В чем отличие?» – спросил король Лириас после того, как полностью изучил каждый из принесенных ему клинков. «В чистоте металла, в силиковке, в самом железе, что нашел человек, во вложенной мудрости», – ответил ему один из мастеров, переглянувшись с остальными 5. «В чистоте, в плотности, в самом металле, в огне. Между нашими клинками и поделками человека пропасть. Там, где мы правили форму молотом, человек приказывал каждой капле встать место и закрепиться отдельно. Там, где мы жгли священное древо, человек светил силой 1000 солнц. Когда мы вымывали шлак морем маны, он просто не допускал ему быть. И там, где вы тратили дни, человек не использовал и часа», — заключила за всех чародейка Альяна. А еще для наглядности принесли скованную в форму той же чушки гномскую заготовку. И даже по весу она уступала равной по объему заготовке, прибывшей из портала. «И что же получается?» — удивился Ириас получившемуся выводу. «Из всех наших ремесленников только 6 достойны такого металла?» Мастера поворчали между собой и вынужденно согласились. Эльфы в целом не слишком хорошо работали с железом, а нам предлагают такую для повсеместного пользования. «Мне попросить сталь помягче?» — поинтересовалась Сильвана, подобрав наименее обидное слово. «Не обязательно», — неожиданно подала голос советница короля. Чародейка Альяна плавной походкой подплыла к столу, на котором были разложены сырые образцы в виде слитков, прутов и монет. Станислав заранее оповестил монарха, что не знает, в каком виде им удобнее получать полуфабрикат, так что предоставил выбор. И вот матриарх взяла в руку один из прутков, подождала, когда тот под воздействием ее магии раскалится до бела, а затем другой рукой принялась лепить из него нечто неопределенное. По залу ветром пронесся ропот. Все, кто сражался при Молду, помнили, что там она стала одной из тех, кто сразил в честном бою божество, но в остальных случаях Альяна предпочитала добиваться своего словом. «Этот металл вполне податлив», — заключила чародейка, явив двору остывающую розу, с шипами, лепестками и бутоном. Взгляды, обращенные на женщину в этот момент, описать было сложно, но вы сделали это магией, заметил первый из мастеров, вернувший дар речи, и не вижу в этом ничего постыдного, как и еще 9 из вас, к этому обсуждению, к сожалению, недопущенные. Благосклонный взгляд в сторону отдельно собравшейся у стены стайки из 20 кузнецов и магов-ремесленников. Те заметно подобрались, почувствовать столь весомую поддержку, но подошедший к монархам делегат поспешил разочаровать. К сожалению, очень немногие маги способны нагреть металл правильно, и еще меньшее их количество смогут подолгу стоять над наковальней. Разошедшийся по дворянам и мастерам гомон очень быстро пришел к тому, что человек решил в очередной раз самоутвердиться за счет эльфов, показав, как сильно от него зависит. Альяна, увидев такой результат своих трудов, презрительно скривилась и положила железную розу на стол к остальным изделиям. Сильвана, стоявшая также неподалеку от Ариаса, с тоской посмотрела на него и принялась тереть большим и указательным пальцем лоб над переносицей. Воистину, даже война не способна научить того, кто не хочет ничему учиться. «Мы будем плавить этот металл», — рявкнул на своих подданных молодой король. «Если не можем в горнах, значит будем магией. Если маги не могут этого делать, будут пытаться до тех пор, пока не найдут способ. Если у кузнецов слабые горны, то пусть делают себе новые, и не сметь обвинять в своем бессилии других». Зал утих. Тишина царила такая, что если бы в этот момент с какой-нибудь ветки декоративной растительности упал бы лист, эльфы услышали бы его шелест в полете. Я обговорил этот момент со Станиславом, еще задолго до того, как сам увидел этот металл, и хочу кое-что прояснить. Король посмотрел на Сильвану и так кивнула, почувствовав, как теплеют глаза от проявившегося света с Анцеликой. Король продолжил: Станислав сам не расскажет, как он плавит этот металл, как он добывает его в наших горах, как метает его быстрее скорости звука. И это не потому, что он смеется над нашей слабостью, хотя и мог бы. Призываю всех не забывать, благодаря кому на самом деле мы сегодня вообще можем здесь собраться. Он протянул нам руку тогда, чтобы не дать пасть, а сейчас тянет ее, чтобы мы ухватились за нее и поднялись еще выше. И пусть тот, кто до сих пор думает, что этот человек над нами смеется, знает, что не Станислав, а он унижает эльфов, ибо думает, что мы не сможем до чего-то там додуматься и пройти по дороге знания собственным путем. Слова истинного короля, всей душой верящего в свой народ, провозгласила Санцеликая. Возражающих больше не нашлось. Делегация светлых эльфов вошла в портальную арку. Сильвана, и так проводящая в землях человека чуть ли не половину времени, оповестила родных об окончании строительства в зале приемов, так что монарху, которому самому было до жути интересно, что там наворотил за это время человек, как только разгреб самые неотложные дела, взял с собой свиту из нескольких рассветных стражников и, войдя в белесое марево, был морально готов увидеть роскошь тех, кто сравнялся в могуществе с богами, но все равно был немало удивлен, оказавшись на дороге, устремляющейся до самого горизонта. Его лицо, вместо потолочных светильников или лучей из окон, осветило закатное солнце, а до ушей докатился ропот самого настоящего моря. Первая мысль, несмотря на все доверие, была – ловушка. И стража поддержала своего повелителя в этом, сразу же помимо защитного купола окружив Риаса еще и физическими щитами. Но шли минуты, засада так и не проявила себя, давая прибывшим насладиться окружающим видами. «Вот, про что мне Сильва все уши прожужжала», – выдохнул эльфийский король, когда его взор оторвался от доселе невиданного им моря и переместился в сторону огромного города, что сиял блеском отраженных от стеклянных стен солнечных лучей и пестрел многочисленными огнями вывесок. Еще через минуту созерцания проходящих мимо странно одетых безоружных людей и пролетающих по небу железных машин, прибывшая делегация заметила одиноко стоящую фигуру темного эльфа, явно вырывающуюся из общей картины увиденного. Темный был высок, с густой шевелюрой белых, как и у большинства представителей своего вида волос, мужественен настолько, насколько это вообще возможно, богато одет в парадные доспехи и имел в ножнах богато украшенное оружие и церемониальное оружие. Кривой меч, лук отсутствовал, показывая, что эльф встречает дорогих гостей дома, а не врагов, и лицо не выражало ничего, кроме дружелюбия. Король подошел к эльфу, которого не мог не узнать и вместо приветствия спросил: «Ты, Сарев, благая весть?» «Да, электронный гид, модель 3 Сарев, призванный обеспечить гостям комплекса «Маяк» комфортный уровень навигации, а также ознакомление с местными правилами и техниками безопасности, обязательными для обеспечения безопасности объекта и находящихся на нем разумных. Создан на основе матрицы ВИФ и образа Сарефа благой вести, дабы увековечить его вклад в мир между двумя народами. Художник, я темная ночь». «Художник», — поразился король, — «тебя нарисовали?» «Проекция, используемая сейчас для комфортного общения с разумными, не была скопирована с кого-либо ранее встреченного начальником объекта Станиславом Калининым и была полностью снарисована я темной ночью. Программное обеспечение же было скомпилировано из готового ядра с учетом опыта ВИК». Ириас из всего услышанного понял, что иллюзия таки была нарисована, и дальше разбираться не стал. «Ясно. И где мы сейчас находимся?» «В зале приемов комплекса «Маяк», — доброжелательно ответил Сарев. «Так это иллюзия внутри помещения? Для чего она?» «Проекция призвана задать тон всему времени пребывания гостей на объекте. Коммодер Калинин и госпожа Я пришли к выводу, что те, кто приходит сюда за ответами, должны сначала сформировать свои вопросы. Больше вопросов, больше ответов, которые сможет найти для себя гость». «Интересно, ну а где же сами хозяева или моя сестра?» «Присутствуют на занятиях по сплочению коллектива. О прибытии делегации со стороны светлых эльфов они уже оповещены и присоединятся к вам сразу же, как освободятся. Я бы предпочел присоединиться к занятию. Это возможно?» «Да, следуйте за мной». Голограмма окружающего мира сменилась светом продольных потолочных ламп, ярко осветивших довольно большой, но отнюдь не циклопических размеров зал, у одной из стен которого была вмонтирована в пол портальная арка, а в другой располагался единственный выход. На потолке, заставив короля внутренне похолодеть, по углам симметрично располагались весьма узнаваемые орудия, похожими были оборудованы борта передвижной крепости Станислава. К счастью, они смотрели куда-то в потолок и не двигались, но ненавязчиво напоминали о том, кто здесь гость. В остальном интерьер был на уровне. Прямая почему-то красная дорожка от портала до выхода, ребристые стены и потолки смотрелись стерильно чисто, и все. Да и зачем красивости, когда можно создать любую иллюзию? Уж в этом-то король не сомневался. Скорее всего, в комплексе были и свои бальные залы, и гигантские пиршеские с огромными столами. Все это он скоро увидит сам. Тень темного эльфа долго по узким коридорам процессию не водила. Как оказалось, комплекс был во многом недостроен, и предположение об огромных большую часть времени пустующих помещений не оправдалось. Очень скоро над королем Ириасом раскинулось настоящее, не иллюзорное небо, а воздух наполнил жуткий грохот взрывов и тяжелой стальной поступи, и выкрики разных голосов. Один, старающийся как бы не больше всех остальных, Ириас знал даже слишком хорошо. Определенно Сильвана за кого-то очень жарко болела. Перед котлованом, которых на титанической стройке было еще предостаточно, прямо у кромки двумя рядами располагались эльфы. С одной стороны темные, возглавляемые темной ночью, а с другой светлые во главе со своим аватаром. Галдели и те, и эти в равной степени и будто бы не обращали внимания друг на друга. Разве что темная ночь хранила спокойное молчание и, полуобернувшись к прибывшим, обозначила поклон. «С востока заходи!» — в полный голос заорала Сильва. Ляск! Дум-дум-дум! Кра-а-а-а-ка! Затем что-то взорвалось, и в небо рванул сгусток пламени. Не справившись с любопытством, Риас подошел к перилам и посмотрел на зрелище, доступной толпе, а внизу команда из троих светлых и троих темных пыталась достать магией самого разного сорта и калибра, петляющего как заяц по кустам человека. Собственно, он и производил больше всего шума, оглушающе топая и перекатываясь с одного угла импровизированной арены в другой, оставляя глубокие борозды и трещины на камнях арены. Однако большим удивлением для короля оказалось отсутствие у бронемашины хоть какого-то вооружения. «Что здесь происходит?» — прокричал король, обращаясь к Я. «Стас тестирует вихревую защиту своего доспеха», — проорала темная ему в ответ. С очередным кэрэрак доспех человека проскользил на заднице несколько метров, уходя из-под действия огненного столпа. Пол арены украсила длинная борозда, а затем выгоревшее пятно диаметром метров 8. И пусть от основного удара тяжелый воин и уклонился, но в него все же прилетело несколько ледяных заклинаний и огненных стрел. Впрочем, это ему нисколько не навредило. В подтверждение слов темной магии, не достигнув тела, завихрилась вокруг воина и, прогорев, исчезла, исчерпав заряд. А занятия по сплочению коллектива, так ведь они же не друг в друга чары мечут. И действительно, довольно усталые представители обоих народов не то, что не переругивались, но даже пытались координироваться. Давно они так? Через некоторое время осведомился Ириас. Не очень, минут 15 на арене и полдня на подготовку, прокричала в ответ темная. А часто такое случается, по мере необходимости, неопределенно прокричала гроза гарнизонов. Более развернутого пояснения не последовало. Так или иначе, подобную интенсивность боя поддерживать долго не мог никто, даже при условии того, что мишень не контратакует. Магия и такая физическая активность сжирали просто огромную прорву сил. Сейчас же и темные, и светлые сражались так, будто завтра просто не наступит, а человек с не меньшим рвением удирал и от тех, и от других. Наконец арена осветилась зеленым светом, ознаменовав окончание боя, и король увидел, как запыхавшиеся и утирающие пот со лба маги облегченно выдыхают. Один из светлых опустился на колено. Темная девушка не упала только потому, что ее придержал стоящий рядом парень, а наименее вымотавшиеся потянулись к лестнице, на которую король ранее даже не обратил внимания. Им наперерез бросились обитатели импровизированных трибун, даже Сильвана. Лишь я осталась рядом с королем и его свиты, дожидаясь, когда человек сам подойдет. К слову, доспех Станислава тоже щеголял подпалинами, потертостями и рубцами, а сам он вылез из него запыхавшийся и со слипшимися от пота волосами. «Ваше Величество», — обратился человек, сняв шлем и заставив свою машину слегка поклониться. «Будь он ближе хотя бы на пару метров, навис бы над королем, а так получился просто неловкий жест вежливости. Прошу просить за задержку». «Не страшно», — кивнул Ириас. «Думаю, мне и моим стражам было полезно увидеть этот бой». И это было правдой. Напомнить себе, насколько опасен союзник, никогда не бывает лишним. Человек еще раз извинился за задержку и ушел снимать свои доспехи. Темная же осталась при делегации, чем и воспользовался Ириас.